Глава 12. Воспитание духа и тела сегодня проходило не так, как обычно. Ридс Кроуэлл даже не заставил нас переодеваться. Вместо этого сразу повел всю нашу группу в подвалы. «Знакомиться с обитателями замка», — только и сказал он. «Если это крысы, то мне уже довелось познакомиться с одной», — мрачно произнесла Роуз. Историю о том, как она у кабинета миссис Фрог увидела крысу, не слышал только глухой. Во-первых, в момент той самой встречи несколько минут стоял дикий визг, который только доказал, что голос у Роуз сильнейший. Он-то и поверг грызуна в праведный ужас, заставив сбежать. Во-вторых, Роуз сама еще несколько дней ходила и всем рассказывала подробности той встречи. Вот и сейчас увлеклась любимой темой. «Крыса, правда, была такой тощей», — говорила она, уже приободрившись. «Похоже, на нашей кухне даже объедков нет, чтобы ей подкрепиться». «Или же они отвратительны на вкус даже для крысы», — хмыкнул Локридж. «Вот и отощала с голоду». «Я слышал, что крысы могут и человека съесть, если очень голодны», — вставил Брюс. «Ужасы какие-то, говоришь», — шикнула на него Даяна. Она, кажется, больше всех боялась крыс и бледнела при каждом упоминании о них. Впрочем, меня бы тоже не обрадовала встреча с хвостатым грызуном. Страх я перед ними не испытывала, скорее отвращение. Но уж очень неприятные создания. «За этой дверью находятся грозовые летяги», — остановился Кроуэлл у двери с окошком. «Грозовые летяги?» Я слышала о них, но никогда не видела. «Это хищные птицы с крупным острым клювом, очень выносливые. Их полет не сможет остановить даже проливной дождь и гроза. Отсюда и название. Но зачем они в замке?» «Зачем они здесь?» — озвучил мои же мысли Виктор. «Они заменяют нам почтовых птиц», — ответил наставник, оглядывая всех нас. «И мне нужно 4 человека, чтобы почистить и привести в порядок их клетки. Есть желающие?» Желающих, конечно же, не было. Кто в своем уме отправиться практически в логово к опасному хищнику? «Они приручены», — продолжил Кроуэлл. «Но это не значит, что они не могут разозлиться на вас». «Звучит как наказание», — пробормотал Брюс. «Звучит как воспитание вашего никчемного духа», — тихо рыкнул наставник и ткнул пальцем в парня. «Ты и будешь первым в этой четверке, а еще ты и ты». Его перст указал на Роуз и Даяну. «И ты!» — последним оказался Виктор. Кроуэлл провернул ключ в замке. За дверью где-то в глубине помещения сразу началось оживление. Захлопали крылья, послышались птичий свист и рокотание. «Вперед!» — и Кроуэлл практически пинком вынудил зайти четверку внутрь. «Вернусь за вами через час». Я успела заметить крупную серую птицу на насесте, расправившую метровые крылья. Глаза у нее были круглыми и светились, как две луны. Но потом дверь захлопнулась за ребятами, а Ридс Кроуэлл повел нас дальше. Оставалось только гадать, куда, и замирать от ужаса. Мы почти миновали большую дверь с несколькими железными запорами, когда услышали за ней странное пошлепывание и чавканье. Точно кто-то возил огромной мокрой тряпкой по полу. А следом раздалось тяжелое дыхание, принадлежавшее не человеку, а скорее некоему крупному животному. «Что там?» — вырвалось у Вайолет. Ридс Кроуэлл отрывисто ответил. «Артикус». «Кто такой Артикус?» — с замиранием уточнила моя соседка. «Или что?» «Артикус — творение темного мира», — отозвался обычно молчавший Орвал. «Существо, похожее на гигантского осьминога, но способное передвигаться по суше. Его щупальца выделяют ядовитую слизь. Достаточно капли, чтобы отойти в загробный мир». «А оно здесь зачем?» — прошептала я, раздумывая. «Прекратить все разговоры!» — прикрикнул на нас Кроуэлл. «Или я отправлю кого-нибудь и туда, поразвлекать нашего скучающего Артикуса». Все замолчали, но обменялись друг с другом напряженными взглядами. Внезапно перед нами оказалась лестница. Несколько пролетов, и мы снова вышли на улицу, только с другой стороны замка. Откуда-то донеслось тихое ржание, и я поняла, что мы у конюшен. Тех самых, что я видела на карте. К ним-то и направился Кроуэлл. Лошадей я любила, поэтому мое настроение немного приподнялось, а волнение отступило. Однако расслабляться было рано. Лошади тоже оказались необычными. Черное лоснящееся тело и грива, в которой вспыхивают искры огня. Глаза горят алым, а из носа при фырканье выходит пар. Драконовы лошади. Одни из самых опасных и неукротимых существ в мире. «Почистить стоило. Принести лошадям свежей воды. Насыпать овса», — дал задание Кроуэлл. «У вас тоже на все час». «Интересно, а если мы откажемся это делать?» — дрожащим голосом произнесла Мэриан, когда наставник оставил нас одних. «Может, сбежим? Я боюсь их до безумия. У меня сейчас коленки подогнутся». «Лучше бы я вызвалась ухаживать за летягами», — нервно сглотнула Вайолет. «Эти лошади не любят тех, кто их боится», — изрек Орвал. «Спасибо, теперь нам всем стало намного легче», — едко отозвалась я. Мои руки тоже успели взмокнуть от страха. «Успокоил так успокоил». «Я просто озвучиваю факты», — Орвал пожал плечами. «Может, что еще полезное скажешь?» — вздохнула Мэриан. «К гриве лучше не прикасаться без специальных перчаток. Может обжечь. Дыхание, если разозлить, у них тоже становится обжигающим. Как у драконов. И да, если боишься, лучше в глаза не смотреть», — перечислил Орвал. Кажется, он как раз ни капли не боялся. «Нужно просто заслужить их доверие», — заговорил Локридж. Он смотрел на лошадей, как зачарованный. Страха в глазах тоже не было, лишь одно восхищение. «Они прекрасны, правда?» Это все было так не похоже на Локриджа, которого мы знали. Грубого, резкого, саркастичного хулигана. Он медленно двинулся к стойлу с протянутой рукой. Одна лошадь громко заржала, вторая же нерешительно потянулась мордой к его ладони. Пожевала губами, фыркнула. Парень не двигался и ласково улыбался. Мы тоже все затаили дыхание. «У меня когда-то тоже была лошадь», — вдруг тихо произнес Локридж. Он говорил, не обращаясь ни к кому. Ее звали Фиеста. Я много времени проводил с ней, часами не выходил из конюшни. Сам ухаживал за ней, чистил ее. Мы понимали друг друга с полуслова. Бывало, я даже не завтракая, сразу несся к ней. В теплое время мы с утра до вечера носились с ней по округе. А однажды отец ее проиграл. Фиеста была редкой породы, дорогая. Он даже не подумал обо мне. О том, что сам когда-то подарил ее мне на 10 лет. Мне было 13, а я ревел, как 5-летний, когда ее уводили. Я до сих пор мечтаю, что когда-нибудь смогу выкупить ее. Он замолчал, будто выдохся. Я представила плачущего по своей лошади Локриджа, и у меня на глаза тоже навернулись слезы. Рядом шмыгнула носом Вайолет. А драконова лошадь, у которой стоял парень, внезапно ткнулась мордой в его ладонь, словно успокаивая. Он засмеялся. «Хорошая девочка!» И осторожно погладил ее по морде. Та в ответ тихо заржала. «Видите?» — Локридж повернулся к нам. «Не так все страшно». «Сантименты — это, конечно, хорошо, но я все же лучше пойду и принесу им воды», — сказала Мэриан. «А вы с ними сами контактируйте». Лошадей всего было 5. После того, как Локридж неким непостижимым образом наладил со всеми ними контакт, дело пошло легче и быстрее. Он выводил животных по очереди из стойл и отвлекал их, а мы уже наводили там порядок. Как могли, конечно. Риц Кроуэлл, когда вернулся, остался не слишком довольным, но все же отпустил нас во свояси. «Фу, мне кажется, я вся провоняла лошадиными какашками», — сетовала Мэриан, когда мы из конюшен сразу пошли в трапезную. На то, чтобы переодеться, не было никаких сил. «Нужно было просто смотреть себе под ноги», — устало отвечала Вайолет. «Ничего, сейчас чудесные ароматы нашей кухни перебьют все остальные запахи», — съёрничал Локридж. Он единственный среди нас пребывал в приподнятом настроении. Общение с драконовскими лошадками весьма благотворно на него повлияло. Мэриан на его реплику сморщила нос и перекинула сумочку с плеча на плечо. И тут же меня встряхнуло. «Сумка! Я забыла в конюшне свою сумку с учебниками! Вот же растяпа! Так торопилась оттуда поскорее уйти!» «Я сейчас, идите, не ждите меня!» — крикнула я ребятам уже на ходу, убегая в противоположную сторону. Хорошо, что мы не успели далеко отойти, я без труда снова нашла конюшню. Я влетела туда и застыла в оторопи. Около одной из лошадей стоял ректор и крепил на нее седло. Он поднял на меня глаза, вопросительно изогнул бровь. «Я оставила здесь сумку», — наконец удалось мне выдавить. И, к счастью, тут же взглядом нашла ту самую сумку. «Вот она!» Ректор продолжал вопросительно смотреть на меня, и я, запинаясь, пояснила. «Мы здесь все чистили, наставник Кроуэлл велел». Тогда ректор медленно кивнул и вроде как вернулся к лошадиной амуниции. Но я все равно чувствовала на себе его взгляд, пока забирала сумку. «Хорошего вам вечера, господин ректор!» Зачем-то брякнула я, уже торопясь к выходу. Вышло, конечно, глупо, и мне даже показалось, что ректор хмыкнул. Я разозлилась на себя. Потом на него. И на Кроуэлла. И вообще на всех виновников этой дурацкой ситуации. Я бежала очень быстро. Удивительно, что нигде не заблудилась и нагнала ребят у самой трапезной. Они как раз встретились с четверкой, которая воспитывала дух у летяг, и бурно делились с ними впечатлениями. К концу ужина я полностью успокоилась и уже едва вспоминала о встрече с ректором, лишь изредка задавалась вопросом, куда он собрался выезжать на ночь глядя. В общежитии мы с Вайолет шли не спеша и продолжали обсуждать драконовых лошадей. «Пойдем скорее», — донесся до меня голос старшекурсницы, которая с подругой шла позади нас. «Говорят, Карга Траст уже начала свой обход по спальням. Мне бы не хотелось, чтобы она нашла пудру и румяна, которые я прихватила из дому». «Обход?» — я повернулась, поддавшись порыву. «Что за обход?» «Ежемесячная ревизия вещей. Разве ты не слышала?» — девица ответила не очень любезно. А вторая окинула нас взглядом и бросила подруге. «Не видишь, это же первокурсники. Откуда им знать?» «Ну да, точно», — кивнула первая, и они прошли мимо нас. «Ревизия? Ревизия?» Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я подхватила ничего не понимающую Вайолет под руку и потащила ее за собой. «Ох, все семь богов, помогите! Пусть мы успеем добраться до комнаты раньше, чем Траст!»